Бен поморщился и пожал губы, испытывая жгучую обиду, нежелание и злость. Обиду за своих людей и орден, что в час ночи оказался лишь бледной тенью себя прошлого, нежелание проигрывать так толком ничего и не добившись, злость на всех этих южных лордиков, решивших устроить общую свару в час величайшей угрозы всему живому. «Идут», — индифферентно постановил оборотень, опуская свой лук и наблюдая за вновь собранной ордой нежити. Бен напитал глаза магией, резко улучшая свое зрение, с напряжением наблюдая за приближением врага, после чего облегченно выдохнул. Состав не сильно и поменялся. 1-2 штурма и пойдут элитные силы, понял замысли врага лорд-командующий. Именно столько нужно врагу для завершения своих строительных работ, благодаря которым он сможет легко и быстро поднять на стену одичалых с белыми ходоками. Раздался звук боевого горна, вершина стены резко наполнилась жизнью и топотом сапог. Криков был мало, да и тени особо громкие, за столько боев люди уже наизусть выучили свои действия и маневры, требуя от командиров минимум приказов. Бен и вовсе стоял в тишине, так как оказался среди солдат Старков, лишь отошел назад, к гвардейцам своего дома. Лучшие воины Севера, отправленные рабом на стену, подчинялись лишь Старку и своему капитану. Все. Так что в бой их вел лично Бен, когда не защищали какой-то важный участок, как Черный замок. Но сейчас Бен решил подтянуть все резервы на первые и вторые линии, практически оголив тыл. Слишком уж мало у него осталось людей для уверенной и быстрой победы над очередной волной трупов. Мы должны продержать. Еще немного, еще чуть-чуть и помощь придет. В какой раз по счету успокаивал себя лорд-командующий ночного дозора, честно стараясь верить в свою семью. Но нет-нет, а подлые мыслишки раз за разом возвращались к последнему козырю ночного дозора. Тому, что обрушит стену и похоронит под собой всех, кто на ней был, как живых, так и мертвых. Серна, за стеной, в то же время, едя на мертвой лошади, она вела в бой великую армию мертвых, способную потрясти вселенную и захватить любой из миров, ибо она была крайней. Все же не выдержала Серна, сменив вдохновленно величественную речь перед самой собой на раздраженный выкрик. «Ну подождите у меня, вот вернусь и как запрусь в одной комнате с Джоном, его милыми сестренками и кучей вкусняшек, а вас не приглашу, будете знать», — бурчала древняя вампирша, уже начавшая прикидывать чары, позволяющие сделать дверь прозрачной, чтобы две обормотки видели, завидовали и страдали. Встреча вживую Дейенерис Таргариен и Меленды Старк прошла ровно так, как Серна и предполагала. Громко, с массовыми разрушениями ни в чем не повинного леса и массовым истреблением белок. Первая жена Джона в этом мире оказалась в чем-то схожа с Дейенерис. Во всяком случае тараканы у обеих в головах были очень похожими не количеством и размерами, так качеством. Первая, будучи потомственным магом Хайрока, обладала, мягко говоря, своеобразным представлением о браке. Помешанные на силе, знаниях и евгенике бретонские маги без раздумий готовы подложить под интересный образец собственных детей, сестер и даже жен, если лучшего варианта нету. Сами же бретонки без единого возмущения впустят в постель к мужу любую достойную магессу, для улучшения крови. Бывшая же Баратион воспитывалась по сути Джоном и росла на его историях о Нирне, отчего считала нормой многоженство и чрезвычайно близкие семейные связи. Собственно, именно поэтому она так легко восприняла беременность Арии и новый статус Сансы, для нее это был лучший из вариантов. А то кто знает, за кого выйдут замуж ее любимые сестрички, вдруг попадется моральный урод и ничтожество, а тут железный вариант, дающий ее душе спокойствие и уверенность в благополучии двух младших членов семьи. Ревность. П.Ф. Ревновать собственную семью друг к другу в глазах Мил было той еще дуростью и эгоизмом, воплощением которого являлась ныне покойная рыба. Но и всяких приживал она бы не потерпела. С той же Синой Меленда хорошо общается не из-за долгого знакомства или потому что так сказал Джон, а ввиду ее талантов в школе восстановления и главенства над целителями. Останься же она простой деревенской девчонкой, какой и попала в постель к Джону, и в лучшем случае это отношение к ней было бы чуть лучше, чем к слуге. Поговорив же в зеленом архиве, подравшись и снова поговорив, две миловидные фурии постановили достойно и на время разошлись. Семейные отношения они будут выстраивать позже, в более спокойные времена. Тогда Серна радовалась, что две важные для Джона человека так быстро нашли общий язык, а теперь негодовала, так как сговорились они очень быстро. И теперь она тут, во главе армии мертвяков, идет бить морду другой армии мертвых. Пока они там, милуются, вкусно кушают и предаются разврату. повесила голову Сирана. Разумом-то она осознавала, что больше некому и что оставшиеся в Винтерфилле, дай бог, урвут пару часов сна и им будет не до разврата. Но она и так провела в каменном мешке целую прорву времени. Одна, в темноте и вечной скуке. Такое даже на ее психике сказалось не лучшим образом, и теперь оставаться одной Сиране дискомфортно. Нежить не в счет, вот и страдала древняя вампирша, скрывающая свою травму и заваливая ее железной волей. Но обижаться ей это не помешает, как и страшно отомстить, попутно скидывая стресс. Благо потолстеть вампиры не могут, а потому она будет есть любимые вкусности милой Дейнерис у них на глазах, а потом тут глаза Сираны заблестели в похотливом предвкушении, а затянутые в кожаные штаны бедра сильнее сдавили мертвые бока коня. Но на этом все. Большего себе древний лорд-вампир не позволила, сосредоточившись на окружении. Ее дар ощутил приближение мертвых. Как это часто и бывало, Дейнерис не стала миндальничать и жестко покарала всех своих врагов. Некоторые еще живы, но лишь из-за чрезвычайной ситуации и срочной необходимости стягивать войска на стену. Так что вместо массовых казней с заменой правящей семьи Дейнерис ограничилась убийством всего старшего поколения и взятием заложников, преимущественно детей, чтобы надежнее поводок был. Единственный, кто остался более-менее при своем, это Риндил Утерли, глава дома Терли и лорд Рогового холма. Карать за верность клятвам Дейнерис не стало, да и нужен ей был этот суровый полководец. Только он мог в кратчайшие сроки организовать оставшиеся силы предателей и привести их к стене. А там можно будет уже подумать и о новых хранителях простора. Чутье не подвело Сирану, и она действительно вышла к главной стоянке короля ночи. Мысль посыл, и орда нежити с завываниями несется на другую орду. Вот король ночи удивится. Пакостно подумалось Сиране. Довокин, внезапно пополнившая свои войска армией нежити, после получения контрибуции от идеальных повелителей, решила не рисковать. Группа древних и чрезвычайно могущественных некромантов были темной лошадкой, и какую пакость от них можно ждать, никто не знал. Поэтому вместо отправки полученных от них войск в тыл или на фронт, биться бок о бок с живыми воинами севера, Таргариен решила отдать их на растерзание за стеной, чтобы перед своей кончиной те нанесли врагу как можно больше урон. И для этого отпадала контроль над ними Сиране, тоже очень хорошо умеющий в школу колдовства в целом и ветвь некромантии в частности. Лорду-вампиру же убежать от мертвяков будет несложно, особенно такому древнему и первородному, как Сирана. О! Удивленно округлила губки Сирана, увидев в рядах нежити вполне себе живых людей. Поклонники Даэдра. Радостно оскалилась Сирана, даже в ладошки похлопав. Рабов демонов она не любила, в первую очередь из-за принадлежности к ним с рождения. Молот Бал — это, конечно, не мелкий Даэдра, которому терпения и мозгов не хватает, не устраивать через своих последователей бойни и массовую резню, но с этим прекрасно справлялся ее дражайший папочка, будь он проклят. В общем, Сирана не любила Дейдра поклонников в силу своего понимания их устройства и образа мысли, хотя и тут были исключения. Например, поклонники Сангвина вполне себе веселые ребята, умеющие устраивать вечеринки и пиры, разбирающиеся в веселье и организации праздников. Просто нужно помнить, что любой их кутеж заканчивается многодневным запоем, провалами в памяти и стыдом от совершенных в пьяном угаре поступков. Но конкретно ребята в армии нежити были самыми классическими культистами-дикарями, подобно тем же изгоям. Сирана прищурилась, собрала побольше магии из резерва, немного нахмурилась от сложности заклинания и отправила его по баллистической траектории в центр живой силы противника. В полете темно-фиолетовая сфера разделилась на десяток поменьше, которые упали на достаточно большой площади, а по приземлению на месте сфер оказались старшие ледяные атронахи, чьи оболочки Сирана немного модифицировала. Если точнее, то убитые ими будут восставать в виде зомби. Дальше Сирана не отвлекалась, сосредоточившись на командовании своей нежитью, пытаясь по максимуму разменять своих мертвых болванчиков на чужих. И тут ей откровенно повезло, ведь король ночи отвел приличную часть своих войск на штурм стены, и те уже увязли в очередной атаке, в то время как в тылу оставалось недостаточно низшей нежити, чтобы та дала более совершенным творениям магии смерти перегруппироваться, отчего те несли потери. Много потерь. Сирана прям чувствовала, как бесится король ночи и недоумевает, что за хрень происходит. Встреться он с ней сейчас взглядом, то без проблем бы прочитал в желтых глазах пакость, пакость, поксть. Хе-хе-хе-хе-хе. Злорадно смеялась Сирана, видя, как ее призывы топчут, режут и ломают людишек, чьи тела спустя время восстают злобной нежитью и бросаться на своих бывших товарищей, друзей и родных. Пусть Ани и была самой доброй из своей семьи, но от этого не перестала быть древним лордом-вампиром и древней аристократкой. Джон Старк, Винтерфилл. Слезая с коня и всласть потянувшись, Джон вздохнул полную грудь воздуха. Сердце Севера за время его отсутствия ничуть не изменилось, скорее уж наоборот, похорошело. Так как сюда собралась вся его семья из обоих миров почти, не хватало Лисиф и их детей, но та должна вполне себе неплохо проводить время в Савнгарде, а их дети растить внуков в Солитьюде. Маги и воины живут долго, клановые маги и воины живут еще дольше, имеющие доступ к ресурсам целого королевства очень долго, особенно когда их с детства пичкали высококачественной алхимией и планомерно развивали потенциал. Джон, прервали его мысли, повиснув на шее. Подхватив маленькое тельце Арьи, Джон закрутил ее, радостно улыбаясь. По своей любимой во всех смыслах сестренке он очень скучал, пусть остальные девочки и дела всячески отвлекали его от грустных мыслей. Что-то сказать Джон не успел, его заткнули глубоким чувственным поцелуем, явно выражая всю тоску и переживания маленькой Старк. Джон не растерялся и ответил, на минутку оставив дела и мир где-то там, отдавая все свое внимание любимой женщине. Агу. Но требовательная Агу вырвала молодых родителей и оба синхронно повернули голову. Два беловолосых малыша с серыми глазами смотрели на взрослых хмурыми моськами и требовательно тянули маленькие ручки, тоже требуя внимания. Мил, держащая Элафа и Нида, лишь посмеивалась. Дейнерис завистливо глядела на малышей, задумчиво поглаживая свой живот. Сина просто улыбалась, а Санса краснела и стреляла глазками на ребенка Арии и Джона, мечтательно улыбаясь. Джон же, аккуратно опустив Арию на землю, потянулся и взял два комочка мелота и позитива на руки, стоически принимая свою судьбу, в виде двух непосед, активно дергающих отца за такие же белоснежные волосы, как и у них, а также бороду. Когда же Джон поцеловал обоих сыновей в румяные щечки, оба брата удивительно синхронно недовольно посмотрели на отца, что колется тут и отвлекает от важных дел, и продолжили щупать, трогать долго отсутствующего родителя. «Как вы тут?» – спросил Джон, переводя взгляд на Милы, крепче прижимая сыновей к груди. «Все идет по плану», – отозвался Роб, прибежавший сюда в форме полноценного лютоволка. «Хотя вы прибыли как нельзя вовремя», – дополнил он, покосившись глазами в сторону стены. «Еще пара дней и она бы пала». «Ясно», – понимающе кивнул Джон, с сожалением, но непоколебимо отдавая сыновей Дейнерис. Та сначала немного растерялась, но все же приняла двух карапузов на руки, держа обоих как величайшую ценность. Пусть своих детей в Нирне у нее и не имелось, но малышей Джона и Лисиф она воспринимала как своих, приняв далеко не последнее участие в их воспитании с развитием. Два молодых Старка же теперь очень активно щупали лицо Довакина, вызывая у той глупую улыбку. Детей она очень любила. Королевская гавань пала, предатели мертвы, а кто не мертв, пленены. Что с львами и цветочниками? Подала голос Мил, чуть ревниво следя за Элафом и Нидом, но видя нежную улыбку Дейнерис, не смея вмешиваться. Все Ланнистеры в королевской гавани мертвы. Исключение Тирионы и Мерцелла с Таммином, этих пленили и везут сюда. Тиреллы же лишились всего старшего поколения. Кивнул Джон Дейнерис, и решавшая судьбу цветочников. В плен попали Лорес и Маргери Тиреллы, идут под охраной на север вместе с львами. Хорошо. Чуть кивнула Дейнерис, но ее тут же дернула Лав за локон волос, чтобы не отвлекалась, и она тут же замерла. Проблемы будут, шевеля исключительно губами, поинтересовалась Довакин, вызывая у всех присутствующих улыбки. Разве что от особо одаренных лордов. Лениво покачал головой Джон. Конечно, и это бы можно было решить коронацией в Краснозамке, но тратить время на весь этот церемониал в подобной ситуации та еще дурость. Все, у кого есть мозги, и так все прекрасно понимают. Подала голос Арья, стоящая чуть сбоку от Дейнерис, поближе к сыну. Просто на всякий случай. Перед отбытием я приказала украсить замок, главную площадь и стены королевской гавани гербами Таргариенов. Впервые подала голос Санса, выныривая из своих фантазий. Хорошо. С явно читающимся нежеланием, выпуская детей из рук, постановила Дейнерис. Арья и Мил тут же подхватили своих малышей, понадежнее устраивая обоих на руках. Сыновья пошли все в отца, имея столь же непоседливый нрав, как и Джон в детстве, отчего все слуги в замке страдали, а бывалые посмеивались и ностальгировали. К ритуалу все готов, пойдем, нужно позвать Брана, Лисанну и Лисару, заметила Сина. Близняшки сейчас в главном зале, готовит нам перекус. А Бран опять погряз в документах. Тогда за ними и вперед, и пусть детей прихватит. Нетерпеливо отозвалась Мил, бывшая в курсе предстоящего события. Позвав заморских сестер и их малышек, вытащив из кабинета Брана, все нынешнее и будущее поколение Старков отправились в крипту. Место, где были похоронены все короли Зимы и хранители Севера, за редким исключением в виде пропавших. Воздух здесь искрился и рябил от магии, то тут, то там появлялись и истаивали руны на драконьем языке, а в тьме слышался шепот. Все гости мертвых собрались напротив свежего саркофага, изображающего мужчину средних лет с хмурым, но добрым лицом. Последнее пристанище Эддарда Старка отличалось от иных, ведь над ним работал лично Джон. И как итог, тело в нем не поддалось тлену и времени, надежно защищенное от хода времени магией драконов. Дейнерис набрала в грудь воздуха, заставив ткань теплой шубки протестующе натянуться. А после мир огласили слова первозданной речи, речи, что имеет власть над самой реальностью, небом и землей, огнем и льдом, жизнью и смертью. Стоило отзвучать последним словами, умолкнуть эху в древних коридорах, как то тут, то там призраки стали выходить из своих могли. Древние Старки, вместе со своими верными лютоволками, восставали из могил, призванные принять участие в завершении древней истории. «У меня для вас сюрприз», — улыбнулась Дейнерис, одной рукой сбрасывая крышку каменного гроба, открывая всем присутствующим вид на удивленно смотрящего на них недостарка, живого и здорового недостарка. Повисла тишина. Дейнерис гордо оглядывала всех собравшихся, нет, смотрел с шокированными глазами на свою семью, а они на него. Первыми в себя пришли Лисанна и Лисара, со слезами на глазах бросившись обнимать вернувшегося с того света ошарашенного Старка, а потом и другие подключились. Лишь Дейнерис была чуть в стороне, смотря за счастливым воссоединением. Просто удача и немного мастерства с драконьей речью. Ну и Шор на миг отвернулся, сделав вид, что вот вообще ничего не видит и не слышит. «Спасибо». Подойдя к Довокину и нежно взяв ее за ручку, поблагодарил ее Джон. «Пошли, познакомлю вас», — улыбнулся он, заметив маленький огонек паники в фиолетовых омутах. Знакомство с родителями жениха вообще нервный процесс, а уж с учетом всех деталей вообще. Как-то Довокин этот момент не продумала, но было поздно. Дейнерис бросила обреченный взгляд на держащую ее руку, на расшумевшуюся толпу, оглядела обступивших их призраков, тихо посмеивающихся на все это представление, и обреченно вздохнула, покорно последовав за своим мужем. А это она еще тройку призраков не видела, весело переглядывающихся. Рикард, Брандон и Лианна Старки с теплотой и легкой грустью смотрели на все это, давая им время, но лишь для того, чтобы самим присоединиться. Дейнерис Таргариен. 4 дня спустя. Окрестности Нового Дара. С высоты драконьего полета стена открывалась в своем полном великолепии, заставляя даже Довокина уважительно качать головой перед строителями и магами прошлого. Титаническая конструкция внушала своей грубой монументальной мощью и надежностью, волей-неволей заставляя по-новому взглянуть на всех приверженцев гигантизма. «Может перестроить Красный замок?» – подумала Дейнерис. Сама она в королевской резиденции Таргариенов не бывала, тратить лишнее время, когда стену уже штурмует армия мертвых, верх глупости и идиотизма, просто олицетворяя собой прямой путь в могилу. Тратить время на церемонии во время атаки врага, какой дебил вообще сможет такое придумать? Дейнерис фыркнула. К очередной крышке гроба, где покоится ее вера в разумных, недавно добавился новый гвоздь. Поспешившие со всего королевства в Винтерфилл лорды, сверкая пятками, спешили выразить ей свое почтение как новой королеве. Большинство она принимала благосклонно, некоторых на месте казнила, других в ультимативной форме ставила в авангард будущего войска. Но некоторые умудрялись менять ее мнение о себе, и далеко не в лучшую сторону. Она уже не помнила, как звали того лордика, предложившего отложить все дела и, как полагается, устроить коронацию в королевской гавани, но он оказался даже полезен. Простой вопрос, заданный нейтральным тоном, сразу выявил идиотов, оторванных от мира. Чистки прошли быстро, но жестко, огненная стрела в голову и готово. Дальше была подготовка. Мотивированные и запуганные, новоиспеченные вассалы работали с полной самоотдачей, не смея задерживать сборы войска, в то время как сама Дейнерис, на пару с Джоном, готовила масштабный ритуал для переноса войск под стену. Артефакт Рика Джона и ее колдовство творили чудеса с пространством, позволив супругам в кратчайшие сроки построить аналог телепорта, пусть и одноразового. Весь процесс занял 2 дня непрерывной работы и еще столько же занял полет до стены на драконе, но вся работа окупала себя простым фактом. Нынешние армии от стен Винтерфелла до стены Эпти месяц. Серна и ночной дозор могут банально не выдержать столь долгий срок осады. Да уже сейчас, на огромной высоте, видны повреждения древнего строения. А ведь Дейнерис даже глаз не напрягала. В данный момент Таргариен летела на Чернышев в сопровождении остальных своих драконов, неся с собой маяк для перемещения. По идее, нужно бы создать ритуальный массив на другой стороне, в точке выхода, но времени на это могло и не быть. Давакин не хотела начинать свое правление с опустевшего севера, а потому спешила как могла, с самыми твердыми намерениями доставить маяк артефакт и набить одну дейдрическую морду. Хаэм привлекло внимание драконорожденной стоящая в поле фигурка в белой мантии с капюшоном, активно фонящая магией. Давакин сомневалась, стоит ли снижаться, но выпущенная незнакомцем ледяная буря, пронесшаяся прямо перед мордой черныша, расставила все по своим местам. «Перед тем, как я оторву тебе голову, может, расскажешь, что заставило тебя искать столь экзотический способ самоубийства?» Приземлившись, спросила Дейнерис, которая немного от всего этого устала. Она переродилась в пользованном теле малолетней идиотки, потерявшей все, что только можно по собственной дурости, в пустыне с минимумом еды и воды, с кучкой немытых дикарей. Потом был захват города, головная боль с налаживанием управления, подготовка армии, прибытие Джона и новая подготовка армии, полет почти по всем городам Иссоса. Из всего перечисленного, хоть что-то хорошее было в прибытии Джона, а ведь она теперь может зачать, может испытать радость дарения жизни. Ей все эти проблемы и вечно вылезающие паразиты в виде восставших лордов или лживых башков к Сетису не упали. У нее впереди по планам вечная и счастливая жизнь со своим мужем и сестрами по мужу, бегающие карапузы с налаживанием отношений в серьезно расширившейся семье, и ремонт. Нельзя забывать про ремонт в Красном замке, совершенно не приспособленного к магическим тренировкам и исследованиям. А тут эти все лезут и лезут, лезут и лезут. «Приветствую тебя, богиня разрушения», — низко поклонилась закутанная в белую мантию фигура, после чего откинула капюшон. Чуть синеватая кожа, серые глаза, волосы подобно первому снегу, такие же ресницы с бровями и утонченное, сказочное лицо. «Думаю, для нашего разговора стоит позвать Джона Старка. Для начала тебе стоит убедить меня не убивать тебя здесь и сейчас», — нехорошо прищурившись, ответила ей Дейнерис. «Меня зовут Альпина, я была матерью первого Старка, а я любимая внучка Азуры». После ее исследований со звездой Азуры отношения с нею бывшей бретонки напряженные. С другой стороны, ну, сломался артефакт, подумаешь, зачем же так злиться? Тем более она его починила. Пусть тот теперь и может захватывать только души разумны. Ну, может, еще почернел немного и хрупче стал, но это же мелочи. Впрочем, позвать Джона можно, — решила Дейнерис, прикинув, что до стены армии идти пару часов от этого места, а первым отрядом, владеющим внутренней магией, и того меньше. Мысленный приказ, и с ней падает огромная эбонитовая сфера, с телегу размером, глубоко вгрызаясь в землю, с которой начали твориться те еще изменения. Почва пошла волнами, приобрела белый цвет, став отдаленно похожей на мрамор, выросла на пару метров, обзаведясь ступеньками и крышей с колоннами, после чего окрасилась рунами драконьего языка и пошла фиолетовыми всполохами, пробивая первую червоточину в реальности. Первыми из портала вышли гвардейцы Старков, пребывая в полной боевой готовности. Эти ребята напоминали Дейнерис гвардию Элисев на первых порах, пока она и Давакин не подружились. Потом людей заменила верная и неутомимая высшая нежить, и ловушки с запертыми в них дайдросатронахами. Вполне профессионально рассредоточившись по периметру и охватив как можно большую площадь при их численности, они отдали сигналы, и из фиолетовой воронки последовали новые люди. В этот раз в виде Джона, не Дейрба, возглавлявших армию призраков. Впрочем, заметив Дейнерис в компании ее новой знакомой, глаза братьев Старков резко увеличились в размерах, а следом их лица приняли хмурый вид. Роб и Нет отправились организовывать армию, в то время как Джон двинулся к ним, с напряжением вглядываясь в новое действующее лицо. «Ну, здравствуй, бабушка!» С хорошо чувствующимся напряжением в голосе поприветствовал ее Джон, в любой момент готовый вступить в бой. Маги почти всегда имеют козыри в рукаве, а уж прожившие 8000 лет и подавно. «Не хочешь объясниться, Джон Старк?» — протянула Альпина, жена Элдвульфа, отца Фридольфа, отца Брандона Строителя. «Я знаю, между нами были разногласия. Начало ледяная ведьма, но была перебита Джоном. Между нами кровь», — жестко парировал Джон. «Ты пролила кровь родича, выступила против семьи, поставив под угрозу настоящие и будущие дома Старк. И поверь, единственная причина нашего разговора – это кровь, что течет в моих жилах. До этого холодная маска на лице Джона треснула, и тот, оскалившись, прокричал прямо в лицо своего предка: «А потому хватит словоблудия и говори прямо, женщина». «Что ж», – прикрыла та глаза, словно готовясь броситься с головой в прорубь. «Я прошу вас не мешать мне спасти мужа». Твердо посмотрели серые глаза в такие же. Джон хмурился, но молчал и в драку не кидался. Заявление, сделанное Эльпин, было немного шокирующим и неожиданным. «Но если есть хотя бы шанс спасти предка, что ты хочешь сделать? Ты же осознаешь, что после всего случившегося я просто не могу тебе поверить так просто». «Осознаю», — кивнула она, доставая из-за поясной сумки старую, пожелтевшую от времени, но еще крепкую книгу и пергамента. «Тут результат моих исследований, тысячи лет проб и ошибок, заходов в тупик и поиска новых путей». Кровь и пот. Джон молча взял книгу, пусть и как следует вчувствовавшись в нее перед принятием, ища скрытые сюрпризы. Не найдя, начал вчитываться. Прочитал первые несколько страниц, хмуря брови и чувствуя свою несостоятельность в целом ряде вопросов. После прочтения всей книги провел в задумчивости языком по зубам, в общих чертах осознавая задумку Альпины. Передал ее Дейнерис, как несомненного специалиста в вопросе души их использования. Сам же задумался. По части созданного гомункула, все оказалось не столь уж сложно, его знания по школе изменения и восстановления вполне хватило для полноценного понимания. Вот с фальшивой душой и личностью это все же к Довокину, как мастеру школы колдовства. Да и сама задумка откровенно авантюрная, имеющая все шансы не провалиться, а банально не сработать, просто в силу смерти главного исполнителя. Джон еще раз посмотрел на Альпину, но в этот раз сравнивая. Он видел ее молодой, 8000 лет назад, когда путешествовал по Зеленому архиву. И если по первости он не обратил на это внимания, то теперь был вынужден признать, эти годы дались ее нелегко. Смерть вообще дается нелегко. «Как ты выжила? Я же видел твой труп», — решил уточнить Джон, ведь если перед ним нежить, то веры ей нету и не может быть. У нежити, если это не вампир или лич, всегда есть хозяин. Даже у лича может быть, коли тот не сам поднялся. Ледяные колдуны связаны с иным измерением, и самые опытные из нас вполне могут поместить именно туда свою душу и тело, взамен же создав куклу из льда и снега. Улыбнулась Альпина, явно забавляясь, что Джон, несмотря на всю его силу, не знает такой вещи. Чувств они, конечно, не транслируют, но в бою даже более эффективны, чем родное вместилище. Ясно. И резким движением создал ледяной кинжал и оцарапал лицо Альпин. Древняя ведьма успела среагировать, но увидев, что продолжать атаку Джонни не собирается, замерла в напряженной позе. Джон же в этот момент смотрел на капельки живительной влаги, стер их с ледяного лезвия и растер между пальцами. Опытный алхимик и маг восстановления легко опознал пусть и заметно измененную, но вполне себе живую кровь. «Верю», — кивнул Старк, развеивая кинжал. «Задумка в целом интересная», — подала голос Дейнерис, оторвавшись от интересного чтения. «Божественный разум легко впитал более чем приличные объемы информации, пусть также не поняв части про создание тела, но как ты заманишь короля ночи в ловушку? Он пусть и до тошноты стандартный Даэдра, но опыта у этой пакости не занимать. Все просто, мой гомункул впустит его за стену». Немного расслабилась Альпина, но, видимо, рано, так как после ее слов атмосфера резко охладела. А теперь очень осторожно и очень внимательно подбирая слова, объяснись. Тихим шепотом, держа одну руку на рукояти темного льда, а вторую направленной на ведьму, оповестил ее Джон. «Король ночи тщеславен. Начала объяснять свой план она. Он никому не позволит ступить за стену первым, ни своим марионеткам. И тут дело не только в тщеславии, как бы мне не хотелось обратного, но и в необходимости. Этот демон очень осторожен и лишний раз предпочитает не рисковать телом Алдвульфа, когда можно, посылая вместо себя отряды нежити. Но пробиться к ядру магии стены, тому, что и не пускало его из-за стенья, может лишь он, либо кто-то из ночного дозора, давшего клятву, но таких он даже искать не станет, ведь клятва не позволит человеку уничтожить защиту. Поэтому он окажется на стене и двинется в ее глубины, на пути, к которым его и будет поджидать Куимансит, и тогда магия сработает. Задумчиво кивнула Дейнерис. В целом план рабочий, но допустить прорыв и падение защиты мы не можем. Покачала она головой. «Легче убить. Он Старк», — возразил Джон. «Родная кровь, оказавшаяся в рабстве у мерзкого демона. Нужно хотя бы попытаться его спасти. Ох уж эти норды с их клановым воспитанием!» Закатила глаза Дейнерис, уже подзабывшая особенности менталитета самого Холодного из Королевств Империи. «И что ты предлагаешь? Пожертвовать тысячами верных воинов и подвергнуть лишнему риску простых людей за стеной ради шанса на спасение одного старика?» Яд сочился из каждой фразы Довокина, заставив Джона ностальгически улыбнуться. Она также часто спорили в Нирне по целому ряду вопросов и, как правило, всегда находили компромисс, приводящий к куда лучшим результатам, чем они ожидали изначально. «Нет», — покачал головой Джон в отрицании, — «мы просто набьем ему рожу и притащим к нему эту пакость». Кивнул он на книгу в руках Дейнерис. «А если будет упрямиться, проведем ритуал и скормим мерзкую душонку той же Ноктюрнал. Тебе вполне по силам разрушить одержимость». «Ну, вариант», — кивнула Дейнерис. «Тогда вам стоит поспешить», — вклинилась Альпина. «Мое творение ушло с отрядом одичалых в стене и взяло с собой несколько бочек дикого огня. Их цель — круг жрецов. Блять, Альпина, стена, стоя на вершине стены». Чувствуя холодящий металл у магических подавителей и медленно растекающийся по венам яд, Альпина с трепетом прижимала руки к груди, стремясь унять трепещущее сердце. Столько лет она шла к этому мигу, столько боли и потерь перенесла на этом пути, столько экспериментов и зла совершила, рискуя даже не жизнью, а душой. Все ради этого мига. И сейчас, вглядываясь в армию мертвецов, она искала его. Альпина прислужилась к видению, испытанному после первого конфликта с гостями и с сердцами раздания. Она доверилась им, поняв, что не сможет одолеть. Проверки, прощупывания, выяснения характера, все ради этого мига. Она без трепета приняла в себя яд долгого действия, что с гарантией умертвит ее, не успея ей выдать противоядие. Без слов одела кандалы, блокирующие магию, и столь безропотно осталась в компании нескольких могущественных демонов в угрожающих черных доспехах, из-под которых горит красный свет. Ведь от нее более ничего не зависит, все, что можно, она совершила, где могла, подстраховалась. Ей осталось лишь выждать и убедиться в своей правоте, надеясь на лучший исход. Ну а если будет худший, что ж, она готова к нему, давно готова. Она, простая ледяная ведьма, вся особенность которой в долгой жизни и обширных знаниях, изначально ничего не могла сделать потомкам первородных духов. Слишком поздно обнаружила Джона, что на тот момент уже вступил в силу, слишком поздно узнала о втором вторженце, призвавшего с собой и третьего, несущего в крови проклятие темного бога. Но это не значит, что она не подготовилась. Альпина вздохнула, расправив плечи. Впервые за долгие тысячи лет она ощущала легкость на душе, словно давний неподъемный груз упал с ее спины, давая сделать мощный вздох и выпрямиться в полный рост. Она не была полностью честна со своим потомком. Она тысячи лет шла к спасению своего мужчины, готовилась, изучала, обошла весь мир, терзала собственную душу как в переносном, так и в прямом смысле, рискуя разрушить не только тело, но и душу. Проводила эксперименты, заключала договоры с демонами и темными богами, брала и отдавала долги, десятки раз оказываясь на волоске от участи безвольной рабыни у темных сущностей. Она не могла рисковать, ставя все на одну карту, не имела права, а потому подготовилась. Ее люди во главе гомункулов ждут в определенных точках, которые король ночи просто не может пропустить. Ждут с алтарями ее и его производства, как новыми, так и старыми, созданными лично им тысячи лет назад. Все ради привлечения его внимания и последующего запечатывания в искусственной и скоропортящейся плоти. Замена же самой первой попытки на более надежную и имеющую все шансы на успех стоила временных неудобств и возможной смерти в случае провала. Дейнерис Таргариен оказалась достаточно осторожной особой, навесив на нее мощные артефакты. Ее проклятая вампиризмом подруга более чем разделяла ее опасения и дополнила ее методы своими, да еще и подговорила ту на охрану незваной гости. В случае падения стены Альпина не сможет ни сбежать, ни защищаться, а даже если выживет, умрет от ран. Но если это случится, значит король ночи как-то сумел одолеть всех иномерцев и более не будет ждать неприятностей. Он расслабится, утратит бдительность, будет праздновать победу заранее, ведь все серьезные врагу умрут. И тут сработают ее ловушки. Ослабленный и утративший бдительность враг – достойная плата за ее нынешнее положение. Эддард Старк, воскрешенный и вновь живой. Стена, сильнее напитывая магией поясницу и разминая плечи, в очередной раз проверяя, как сидят ножны меча, Эддард Старк про себя вздохнул. Он был рад вернуться в мир живых. В Саундгарде хорошо из-за целого ряда причин, но главное было в нахождении там всех его мертвых родичей. Лишь невозможность поговорить с еще живыми Старками омрачала его посмертие. Теперь же, когда живые и мертвые Старки встали в единый строй перед будущей угрозой, бывший хранитель Севера был счастлив. Да, впереди жестокая битва за будущее всего мира, но не первая и далеко не последняя. После будут новые враги и новые битвы, но вот возможность побыть со всей семьей ему выдастся еще не скоро. Пребывание в Саундгарде многое дало Неду как воину и личности. Великие герои прошлого, воины и маги всех рас, народов и эпох, сидящие за одним столом прославленные генералы и отборные головорезы, все они счастливо пили, ели, обсуждали былые подвиги и обменивались опытом. В Саундгарде нельзя умереть, а потому его обитатели частенько устраивали сражения с полной самоотдачей, на пределе сил и возможностей, частенько придумывая что-то новенькое или перенимая опыт у своих оппонентов. И за время своей смерти Нед оказался десятки раз втянут в такие вот битвы, серьезно увеличив свой арсенал возможностей. Как его смогли вернуть в живом виде, а не призраком, Эддард не понял. В магии Тихий Волк оказался откровенно плох, даже теория поддавалась заметным скрипам. Но он был благодарен Джону и Дейнерис за новый шанс. Первому за идеально починенное и сохраненное тело, второй за вырванную из посмертия душу и приживление в старее вместилище. Видеть слезы Лисанны и Лисары оказалось удивительно трудно. Чувство вины на собственную слабость и глупость грызло хуже лютоволка, и тем сложнее ему было вновь оставить их, отправившись на смертельно опасную битву в числе первых, возглавив призрачное воинство. Нед Старк бросил взгляд в сторону, смотря на бежавшего призрака лютоволка, на спине которого восседал древний Старк на пару с Лианной. Увы, более поздние поколения Старков не имели верных спутников, с рождения росших с ними, лишь недавно исправив нарушение традиций. А потому некоторые оказались вынуждены двигаться и тесниться в седле. К счастью, бытие призраком дает много преимуществ, например, бесконечная выносливость. Сам Нед ехал на костяной лошади, окутанной фиолетовым огнем. Призрачного коня дала ему Дейнерис на время пути к стене, чтобы он точно смог угнаться за лишенными усталости Старками. До стен обители ночного дозора оставалось 500 метров, но ни Нед, ни его армия не сбавили хода. Они уже давно приметили дымы пожарища и музыку клинков. Они не успели к началу, но раз битва еще идет, защитники мира людей до сих пор держатся. В первую очередь берем под защиту Чердрева. Проревел во всю мощь своих легких Тихий Волк, вынимая из спинных ножен длинный широкий двуручник. Черный клык был новым родовым оружием дома Старк, частичку души в которой вложили все былые поколения Старков, породив что-то воистину легендарное и полубожественное. Клинок в руке едва заметно задрожал в предвкушении скорой крови, а мысли его хозяина наполнились яростью, азартом и предвкушением скорой расправы над врагами рода. Разум погрузился в холодную ярость, вперемешку с веселым страхом и азартным предвкушением опасности, губы сами собой сложились в веселый оскал, больше подходящий зверю, чем человеку, а тело и магию пронзили тонкие нити родовой магии, выводя и без того могучего воина на совершенно новый уровень. «Зима близко!» — прокричал Нед Старк, опуская черный клык на голову первого налетчика. Первого, но далеко не последнего. «Зима близко!» — поддержали его остальные Старки, вгрызаясь в ряды нападавших. У тех не было и шанса, будучи прижатыми с двух сторон, находясь в меньшинстве, будучи атакованными мертвой армией, они ничего не могли противопоставить врагам своего бога. Костяная рубашка, уворот, скачок, удар по гигантской неуклюжей лапе, отчего стальная рукавица из сероватого металла покрывается инеем, а враг злобно рычит, с опаской поглядывая на ровный разрез, оставшийся на его броне. Увы, лезвие меча не достало до мяса, но тот хотя бы хорошенько проморозил плоть этой твари, ослабив. Новый враг сбоку, бьет ногой с размаху, но тут король за стеной даже не думает уворачиваться, храбро встречая удар гигантской туши рукой. Под ногами четко раздался звук трескающегося камня, воздух огласил громкий хлопок, но избранник короля ночи даже не шелохнулся. Измененное магией тело легко приняло на себя простой тупой удар, в котором нету и капли магии. Это молоты, топоры и булавы великанов ему опасны, ввиду наложенных чар, а простой удар великана смешно. Он избранный воин бога. Подтверждая эти слова, костяная рубашка отталкивает захваченную ногу с такой силой, что опрокидывает волосатую тушу. Вскочить на грудь, проткнуть глаз и поддать больше силы в меч. Голову и мозг заморозило, в мыслях всплыли знания, и ранее не оформленная энергия ледяной смерти принимает четкие и изящные линии в теле гигантского трупа. Мертвый великан вздрогнул, восстав против живых, а его хозяин раздраженно осмотрел поле боя. Дела шли откровенно паршиво. План, строящийся на неожиданности и расстреле основной массы защитников в предрассветных сумерках, сработал, но главное, ворона оказался не так глуп, как того хотелось бы, озаботившись резервами на ключевых направлениях. Первую линию обороны они смяли, втянувшись вовнутрь, но дальше встретили сюрпризы. Ворота охранял десяток великанов в броне, а самих жрецов полсотни странных высоких воинов в черной броне, большими щитами и двуручными мечами, которыми они орудовали одной рукой. Бинджин Старк превосходно понимал расклады данной битвы. Он полностью отдавал отчет важности жрецов и чердрева, из-за чего даже в самые трудные минуты боя не отводил от них охрану в виде 50 гвардейцев Старков, лучших воинов, что у него были. Да, они бы могли спасти сотни, если не тысячи жизней, уничтожить тысячи единиц нежити, но если падут жрецы, ситуация станет куда хуже. Костяной рубашке пришлось разделять свои силы. Подход помощи к врагу являлся вопросом времени, и чем дольше они будут возиться, тем больше становится шанс провала. Оставлять в тылу полсотни подобных монстров он не рискнул, заняв их своими лучшими людьми, получивших больше всего даров его, при поддержке нескольких жрецов. Сам же, во главе оставшихся силой союзников, ринулся к заваленным воротам, стремясь как можно быстрее открыть доступ немертвым силам короля ночи. Но тут их встретили великаны. Были видно, почти все они ранены, оттого и засели в тылу, но сильно легче от этого не становилось. Это наверху стены они вынуждены крутиться и перемещаться, чтобы толпы нежити под собой не погребли, а тут им противостоят люди, пусть и усиленные магией Даэдра. Знай, глаза с сочленениями прикрывая, да дави назойливых букашек. Рядом пал еще один великан. Приглядевшись, вождь одичалых заметил маленькую дырочку на кольцах кольчуги под подмышкой. Маленькую, но от нее буквально разило гнилью и разложением. Быстрее поднимая, прокричал из тылов Куимансит, собирая ману для особо сильного удара. Увы, доспехи великанов оказались прекрасно защищены от магии в целом и от магии льда в частности. Пусть ковал их не Джон, но вот зачаровывал уже он, прекрасно отдавая себе отчет в важности и силе великанов в предстоящей битве. А чар от мастера зачарования – это весомый аргумент в любой битве. Не отвлекаясь на ответ, он послушался, тут же прибавив к их войску еще одну ценную боевую единицу. Стало полегче. Два мертвых гиганта смогли занять сразу четырех своих товарищей, живых и раненых, а оттого знающих усталость и боль. Бабах! Раздался взрыв, заживо сжегший еще двух великанов в зеленом пламени. Видимо, Куимансит посчитал потерю пары бочек с размерной платой за выигранное время. Вперед! Проревел костяная рубашка, указывая на ворота. Стоит те подорвать, как внутрь ворвется целая армия нежити, неся смерти кару неверным. Но что-то пошло не так, не успели одичалые пройти и половины пути к цели, как все свободное пространство вокруг заполонили призраки. Одетые в волчьи шкуры, верхом на призрачных лютоволках, их было так много, что они создавали впечатление синих потоков светящейся воды. Крупный отряд одичалых оказался в единый миг окруженный, разбит, вынужденный сражаться не вместе, плечом к плечу, прикрывая спины друг друга, а по отдельности, а это верная смерть. Но костная рубашка не просто так был лидером своего народа. Да, жестоким, да, недалеким, да, злоупотребляющим властью, но лидером, одним из лучших воинов своего народа, командиром, пережившим десятки вылазок и сотни битв. А потому, когда другие растерялись, костяная рубашка метнулся в телеге с диким огнем и со всей силы покатил ее вперед, сквозь призраков и тела собственных воинов. Его путь прикрывали мертвые великаны и Куимансит, тяжелыми ударами гигантских орудий и магии расшвыривая полчища неуспокоенных духов. Впрочем, путь их пресекли опять на половине пути. Выросшая словно из ниоткуда ледяная стена отказалась поддаваться грубой силе нежити великанов и магии гомункула. А потом костяная рубашка едва успел убрать голову от рассекающего воздух черного лезвия, на пределе сил сумев оттолкнуть врага ударом ноги. Закованный в черный доспех воин с черным двуручником не отличался высоким ростом или шириной плеч. Просто качественный середнячок, если бы не чувство магии, буквально изливающееся из него. «Может, отойдем?» — подал голос Куимансит. «Сражаться рядом с бочками с диким огнем — так себе идея. нервно покосила тот на Оне. Его миссия должна увенчаться успехом. Должна. Воин ничего не ответил, лишь склонив голову в задумчивости. Кивнула, следом события понеслись вскачь. Взмах черного клинка, и на них летит концентрированная сила холода. Они укорачиваются, отскакивая, но костяная рубашка не успевает из-за примерзших ног. А атака тем временем достигла цели, разломав повозку с диким огнем. Прогремел взрыв зеленого пламени, поднятых великанов облило жидкое пламя, пожирая их плоть и магию. Воин Дайдра оказался покрепче, броня и крепкая плоть спасли, пусть и ценой половины тела. А вот Куимансит пережил все без потерь на первый взгляд, но приземлился он точно на рунную ловушку, вморозившую его ноги в странный белый лед, не поддающийся магии. Эддард Старк провел время в Савнгарде с огромной пользой, став великолепным бойцом даже по меркам Нирна, пройдя обучение у многих значимых личностей прошлого. Рывок, удар закованным в эбонит кулаком, и Куимансит теряет сознание. Костяная рубашка же удостоился лишь мимолетного взгляда и небрежного взмаха клинка. Черный клык давал своему хозяину дублированную энергетику, через которую тот получал доступ ко всем навыкам и умениям прошлых Старков, в том числе и к тем, что были приобретены уже в Савнгарде. У обычного Дейдра поклонников не имелось и шанса выиграть. Приказы. Возник рядом с Нидом дух. Битва выиграна, враг разбит, цель захвачена. Теперь нужно определиться с дальнейшими действиями. Открыть ворота и приготовиться к рывку. Отдал распоряжение Нет, не собирающийся просто сидеть и ждать, пока его брат и невестка воюют с королем ночи. Диверсионный отряд он разбил, главный компонент захватил, теперь может и помочь Сирене и Бенам. Нет, Старк, там же, несколько часов спустя. Не этого я ожидал, не этого. Сидя за чайным столиком и вертя в руках изящную кружку с ароматным напитком, мысленно обтекал Тихий Волк. Спеша на помощь к новому члену их большого семейства, он ожидал битвы на грани сил, выход за собственные пределы, испытание его воли и выносливости. А в итоге вот уже какой час сидит, пьет чай и узнает последние новости от Сирены, постоянно кося взглядом на поле боя, где две армии восставших мертвецов сошлись в жестокой и бескомпромиссной схватке. Сирена была опытным колдуном с огромным количеством опыта за спиной, да еще и сестрой по мужу Удавакина, лучшего мастера-колдуна последних эпох в Нирне. Стоит ли говорить, что та вполне спокойно делилась своими знаниями и наработками с сестрой. И пусть король ночи будет хоть 10 раз гением тактики, но против качественного перевеса сделать что-то сложно. Нет, так-то король ночи давил, медленно, но верно побеждая, пусть и неся ощутимые потери. Но Сирене на это было плевать, ее зада выиграть время. Особо неприятные дырки в обороне она затыкала призванными горгульями, а все остальное время изредка меняла построение, чтобы Дайдров-пакостник ничего нового не придумал. Когда же к ней на помощь пришел Нет, все стало и вовсе просто. Призраки древних Старков мало чем уступали элитным творениям идеальных повелителей, при этом на голову обходя тех в мобильности из-за лютоволков. Сирена пристроила этих ребят к делу моментально, распределив на группы в несколько сотен, с наказом терзать фланги врага и истреблять отряды нежити, пытающиеся зайти к ней в тыл. После чего ситуация позволила ей расслабиться и попить любимого напитка. Нет же узнавал последние новости. Узнать о ребенке Арии и Джона оказалось волнительной, мелкая паршива так и не рассказала ему о своем положении даже после воскрешения. Нет же решил, что малыш нет ребенок Сины, но нет. Добивающим стала новость о Сансе, что активно пытается догнать младшую сестру. Когда все закончится, у отца семейства будет очень долгий и обстоятельный разговор с одним кобелем и двумя прохиндейками. Это же надо, утаить такое от него. И даже Лисанна с Лисарой умолчали, паршивки. Хотя справедливости ради им было чем заняться помимо разговоров. Да настолько, что те сорвали голос и вполне возможно снова беременны. Впрочем, учитывая происходящее в мире, оно и к лучшему, постановил обеспокоенный отец, который явно что-то упустил в воспитании своих детей. «Пришли», — улыбнулась Сирена, отставив в сторону кружку. Спустя миг раздался врезающийся в уши грохот, а в центре вражеской армии расцвел ураган пламени и стужи, аннигилирующий все в радиусе пары сотен метров. Джон и Дейнерис пришли на поле боя, заявив о себе, как и подобает королю и королеве Вестероса, громко и... Глава 93, эпилог. Джон Старк и Дейнерис Таргариен. 4 месяца спустя, в край разраженные и уставшие, за время своей жизни двое супругов успели столкнуться с многими врагами. Кто-то из них был хитрым, предпочитая подставлять под удар не себя, а других, другие встречали их лицом к лицу, со всей своей силой и яростью, третьи прятались в тенях и били наскоками, стремясь закончить бой одним единственным смертельным ударом. Были даже мастера ловушек и засад с хорошими навыками в колдовстве. Лично Джону запомнился один изгой с ворожеей, как-то умудрившийся разобраться в части знаний двимеров и поставить их себе на службе. Выкуривать эту сладкую парочку изгор, подвергаясь постоянным нападкам нежити, тщательно проверяя каждый шаг на предмет двимерской ловушки, было тем еще удовольствием. Но даже они так не раздражали, как король ночи. Этот фрукт, эта падла, эта сволочь, сбежал. Просто взял и свалил от их драки, оставив всю свою нежить задержать их. Когда Джон и Дейнерис осознали данный факт, расстроился только Джон. Он хотел боя, честной битвы лицом к лицу, как с Рглором, на пределе силы и возможностей. Дейнерис же лишь индифферентно пожала плечами, в целом довольная, что может спокойно покончить с армией мертвых, а потом заняться ее кукловодом. Ей это все надоело, но будучи ответственной личностью с веками магического опыта, она не позволяла остаться делам незавершенными. Ох, если бы она знала всю подноготную их дальнейших приключений, сильно бы задумалась, что лучше, бросить все и бежать за королем ночи, или все-таки заняться армией, не давая той разорвать защитников стены. Ведь король ночи оказался до безобразия изворотливой тварью. Первый звоночек они нашли, обнаружив одну их его баз. Чуть больше сотни высшей нежити, способной устроить проблемы и в Нирне, десятки качественных ловушек на основе магии льда и смерти, а также банальные механические, которые нельзя почувствовать магией. К счастью, до двимерских механизмов тем было далеко, но парочку неприятных моментов с кучей потраченного впустую времени они им обеспечили. Как вишенка на торте, в конце их ждал пустой зал и мощный взрыв. Впоследствии подобные происшествия стали для парочки постоянными спутниками на протяжении всех 4 месяцев. Король ночи, как бы презрительно ни относилась к нему Давакин, выделялся на фоне прочих своих собратьев. Умный, опытный, прилично проживший в этом мире и обзаведшийся идеальным якорем, он был вполне себе серьезной угрозой. Хуже дела становились из-за его навыков в некромантии и тактическом гении, дающие тому возможность собирать армию в кратчайшие сроки из любых рекрутов и моментально подстраиваться под ситуации. Старому Дайдра хватило одного взгляда для осознания простой истины: в прямом бою ему не победить. Даже поодиночке Джон и Дейнерис были теми еще монстрами, вместе же, взаимодополняющие друг друга, становились практически неодолимы. Поэтому король ночи перешел на партизанскую тактику: прятаться, маневрировать, устраивать засады и подлянки, выматывать и утомлять цели, делать все возможное для ослабления врага. После потери армии король ночи смог спасти максимально возможное количество самых ценных единиц и теперь разменивал их с максимальной эффективностью, ставя их в наиболее удачные позиции для атаки. Но, как говорится, против лома нет приема, так и тут. Против неодолимой силы сделать что-то стоящее мало кто может, особенно когда эта неодолимая сила имеет 2 божественных источника в виде Дейнерис и Джона. В данный момент король ночи лежал со сломанными конечностями, изрядно побитый, а его голову медленно, растягивая каждый момент удовольствия, вдавливала в ледяную корку ножка Дейнерис. Изрядно побитая и уставшая Дейнерис, с шикарным фиолетовым синяком под глазом. Чуть в стороне стоял Джон, спиной опираясь на дерево. Он тоже устал, пусть и морально. После становления богами такие штуки, как голод, усталость, сонливость, слабость и истощение, более не властны над ними, но эмоции остались неизменны. А 4 месяца забега по минным полям, с поиском вечно ускользающего врага, то еще удовольствие. Главное, не убей. Устало прикрыл глаза Джон, медленно и печально рисуя в своей голове плетение призыва. Одна древняя ведьма уже заждалась вестей от них. «А-а-а-о, не переживая, дорогой», с откровенно опасными интонациями протянула королева 7 королевств. «Я не доставлю ему подобной милости». А король ночи молчал. Гонка со смертью, судорожная расстановка ловушек и бессмысленные попытки хоть как-то изменить ситуацию вымотали Дайдра так же, как и его пленителей. Ну и еще он прикладывал все силы для экстренного возвращения в Обливион, подальше от слишком уж расплодившихся местных башков, к так хорошо знакомым сородичам. Но, увы, чужая воля могущественной Магессы держала его крепче цепей. Это был финал, конец, полный и бесповоротный. Тирион Ланнистер, Королевская гавань, тронный зал Красного замка. Пару недель спустя, изрядно помятый и исхудавший, но не сломленный, Тирион старался идти прямо и гордо, держа идеальную осанку. Сзади, в страхе и неуверенности к нему прижимались выкупленные им девочки, за время совместной жизни и злоключений ставшие куда ближе. Особенно в заключении после захвата столицы, когда они не знали, что их всех ждет. Шел он медленно. Тут и общее истощение сказалось, и цепи на ногах откровенно мешали, да и не спешил он. Чего-то хорошего от этого судилища Тирион не ждал, прекрасно зная простую истину, описывающуюся одной короткой фразой: «Горе побежденным». Ну и осмотреться он хотел, все же за время заключения тут многое успело измениться. Первым в глаза бросалось освещение. Вместо огромных и мрачных люстр сотни и более свечей появилась сложная система зеркал, распространяющих свет чуть голубоватого кристалла. Освещение стало в разы лучше, убирая отсюда тени и мрак, но менее угрожающим тронный зал от этого не становился. Пусть новая хозяйка и не вернула былую традицию в виде черепов драконов, зато ввела новую, более милую в виде искусственно обработанных черепов врагов. Вон череп Алинатирелу, из него сделали подсвечник для такого же кристалла. А вот голова его сестры, ее золотые волосы сохранили и приспособили для вешалки, на котором висит герб Таргариенов. Тирион внутренне содрогнулся. Учитывая перестановки, ждать чего-то хорошего от будущего ему не следовало и мечтать. Но вот они прошли первые шаги, и из-за могучих колонн стали появляться придворные. Видеть все семейство Старков было ожидаемо. А вот вполне себе живого и довольного жизнью недостарка, по-хозяйски обнимающего парочку темнокожих красавиц, нет. Он же мертв, был первая мысль, которая, впрочем, быстро стала неактуальна. Какая ему разница? Ему бы этот суд пережить, а уже потом думать, что это было, хитрый ход Старков или самое настоящее чудо. Рядом со Старками стояли Талли, всего два члена некогда многочисленного дома, в виде черной рыбы и Эдмура. Первый был весь в царапинах, ему прибавилось новых шрамов, но в целом тот выглядел довольным и счастливым. А вот его племянник не особо. Пребывание в плену он пережил достаточно комфортно, в конце концов от него требовали наследника, а стресс и плохие условия содержания не способствуют мужской силе. Зато потом, когда его супруга забеременела, все резко стало плохо и печально. Не убили его и вовсе из-за опасений за ребенка и кучи проблем. Об Эдмуре просто забыли, отчего последние недели войны тот провел в темной сырой камере, без еды и воды, закованный в цепи. Целители его еле откачали. Судя по отсутствию супруги, наследников у речных земель в ближайшее время не будет. После родни победителей стояли союзники, точнее союзник. Петир Бейлиш, новый хранитель долины и герой, спасший одну из армий северян, был ныне в почете и взлетел на небывалые высоты для кого-то его происхождения и репутации. Буквально предел карьеры. Рядом с ним стояла Лиза Арин, ранее обрюзгшая и откровенно некрасивая женщина, чье здоровье и разум были подорваны многочисленными неудачными родами, ныне цвела. Не женщина, но молодая девушка, что только-только вступила в пору молодости, стояла рядом с Петиром, цепко держа того за локоть, всем видом показывая, чей он мужчина. Учитывая изрядно подросшую грудь и смелое декольте, в котором утопала рука нового владыки долины, тот был не сильно против подобных молчаливых заявлений. Тирион не знал, но в обмен на помощь и некоторую умеренность в своих аппетитах мизинец получил в дар не только долину, но и курс лучших зелий и процедур, проведенных лично Джоном и Дейнерис. Сам он стал куда здоровее и имел неплохие шансы прожить до 200 лет, так и не познав старости. Лиза же прошла особый ритуал, призвавший душу ее сестры из загробной жизни и сливший с ее собственной душой. Личности и чувств в ней почти не осталось. Простая душа простой женщины быстро проходила все этапы перерождения, но сила, опыт и некоторый характер сохранились, преобразив Лизу как личность, серьезно стабилизировав ее психику. А ритуалы с зельями поправили здоровье. Петир был удовлетворен и счастлив. Пусть он и был властолюбивым засранцем, но он был умным сластолюбивым засранцем и идти против парочки монстров не собирался. Во всяком случае до тех пор, пока не встанет с ними в один ряд. Да и дел в долине после всего оказалось удивительно много, а молодая супруга отдыхать не дает совершенно. По соседству с Бейлиша и Лизой была парочка незнакомых Тириону персон. Девушка неземной красоты, с белыми волосами и ресницами, чьи серые глаза неотрывно смотрели на мужчину рядом с ней. Тот стоял с закрытыми глазами и нежно обнимал ее, не видя и не слыша ничего вокруг себя. Весь мир для него в данный момент просто не существовал. Могучий и суровый воин красовался нежной и любящей улыбкой на лице, что была ему столь несвойственной, что даже Тирион, незнакомый со странной парочкой мог твердо уверить любого, подобного поведения неизвестный себе до этого не позволял никогда. Однако Альпине и Элдвульфу было плевать, они просто наслаждались теплом и близостью друг друга, стремясь наверстать упущенное время. Они тут вообще исключительно из-за Дейнерис с Джоном, которые хотели что-то обсудить с парочкой первых старков после приема. Последними в зале были трое. На железном троне сидела девушка божественной красоты, с вполне узнаваемыми чертами валерийцев, но даже на фоне этого славящегося своей красотой народа она выделялась своей внешностью. Дополняли же ее простые, но дорогие одежды и твердый властный взгляд. На железном троне, остром даже через 300 лет с момента своего создания, она сидела как на удобном стуле, легко облокачиваясь на бритвенные остроты лезвия. Подле же трона стояли двое, неизвестная ему девушка с пугающими глазами и странным кожаным костюме черно-красных тонов и его старый знакомый Джон Старк, ранее Сноу. Вот уж кого судьба забросила на вершину с белой завистью, подумал Тирион, не испытывая к бастарду никаких темных чувств. Да, они были врагами, но он признавал право Старков на месте вражду. Он знал правду о происхождении своих племенников и осознавал простую истину: во всем виновата Серсия. Исполни та свой долг, и ничего бы этого не случилось. Не было бы гражданской войны, не было бы падания их дома и руин с пепелищами на месте деревень и городов. Тупая пизда, в очередной раз подумал Тирион на своей сестре, даже в мыслях называя ныне покойную лишь этим определением. А тем временем тишина затягивалась. Бывший карлик уже как минуту стоит перед троном, но суд так и не спешат начинать. Он чего-то не знает? Как оказалось, да, они ждали еще парочку гостей, живые. Радость осознания пронеслась яркой волной по всему естеству Тириона, когда тот увидел Мерцеллу и Таммина, тоже изрядно похудевших, бледных, испуганных, но живых и здоровых. Улыбка против воли, живя своей жизнью, налезла на лицо Тириона, а разноцветные глаза неотрывно следили за парочкой малышей, раз за разом удостоверяясь, что у них даже синяка нет. Внутри же поднималось твердое чувство уверенности бороться, не за себя, а за них.